Глава 44. Небо быстро теряло краски. Скоро совсем стемнеет. Майк глянул на меркнущую линию горизонта. «Ну, пора на берег», — сказал он. Я продолжал думать над его словами о том, что нужно быть наблюдателем момента, а не только его участником. «Приведи короткий пример, как это быть наблюдателем», — попросил я. «А потом со следующей волной пойдем к берегу. Что-то подсказывает мне, что у тебя есть на этот счет очень хорошая история». Майк плеснул воды на доску и улыбнулся. «Ладно, одна коротенькая история. Я в ней, конечно, выгляжу не лучшим образом, но она определенно годится для моей личной книжки «Ага». Когда мы сами путешествовали по Австралии, был один такой отрезок пути, для которого мы арендовали кемпер. Ну, ты знаешь, в нем можно спать по ночам. Это был эксперимент». Мы до этого не раз останавливались в кемпингах, передвигаясь на обычных машинах, а тогда подумали, почему бы не попробовать и такой способ. Мне это казалось интересной идеей, и я до сих пор уверен, некоторым людям отлично подошло бы. «Но не вам двоим», — предположил я. Он покачал головой. «Не нам. В кемпере было неудобно спать, вот чтобы так, из ночи в ночь. Не знаю точно почему». Может, он был слишком тесным. В общем, нам просто не подошло. И хуже всего было то, что мы оба просыпались среди ночи и были вынуждены идти в туалет. «Да уж, ничего хорошего», — согласился я. «Особенно, когда это означает, что выйти из кемпера нужно в глухую ночь и тащиться к общественному туалету, который располагался довольно далеко», — продолжил Майк. «Нас, Сэммой, в общем-то, неженками не назовешь», но по какой-то причине это было против шерсти. И что случилось дальше? Эмма всегда была настоящим бойцом. Никогда не жаловалась, сохраняла позитивный подход. Но после 3 недель ночных пробуждений, когда нам обоим приходилось идти в туалет, у нее случился срыв. Она проснулась в 2 часа ночи, и сколько бы я ни говорил ей, что все хорошо, она плакала и не могла остановиться. И плакала громко, по-настоящему громко. Тогда я обыскал нашу крохотную квартирку, нашел ее туфельки и обул ее. Под несмолкающие рыдания я лихорадочно нашарил собственную обувь и тоже обулся. Наконец взял ее на руки и 5 минут нес к туалету. И все это время она громко рыдала. Он покачал головой. «Эти площадки, где паркуешь кемпер на ночь, полны других людей». Всегда кто-то останавливается на ночлег. И когда просыпаешься посреди ночи, потому что кто-то шумит, это ужасно раздражает. Так что я прекрасно сознавал, что в 2 часа ночи незатихающими рыданиями Эммы мы перебудем всех. Я кивнул. И что было дальше? Мы добираемся до туалета, я лелею надежду, что теперь-то она успокоится, но она не успокаивается. Это не характерно для нее, но она только плачет, плачет, плачет и не может остановиться. Мне не хотелось этого делать, потому что я считаю, что это неправильно, но я, беспокоясь о других людях в лагере, пригрозил отобрать то, что ей нравится, если она не перестанет плакать. Я говорил очень тихо и очень внятно. «Если ты не перестанешь рыдать, то утром не будешь играть со своей любимой игрушкой». Ну, что-то в этом роде. «И что, сработало?» — поинтересовался я. «Ничего подобного. Она принялась рыдать еще громче». Майк пожал плечами. Тогда я сказал, что если она не успокоится, то на следующий день мы не поедем в заповедник для животных. Она ждала этого целую неделю. И она заплакала еще горше. Майк снова плеснул на доску водой и покачал головой. Это был я в своем худшем варианте. Не тот, кто я есть как личность, и определенно не тот отец, каким я являюсь на самом деле. «И что было дальше?» — спросил я. «Я увидел ее». Я непонимающе посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду?» «Это было мощное сюрреалистическое переживание, словно дар откуда-то. Когда мы добрались до туалета, я усадил Эмму на унитаз. Она была такая усталая, что я боялся, как бы она не упала, поэтому встал перед ней на колени и держал ее. Вот в таком положении мы с ней и были, когда я сказал, что отменю поездку в заповедник. Но когда я говорил это, кое-что случилось». Я не только произнес эти слова, но и услышал их. Услышал так, будто их говорил кто-то другой. Я был наблюдателем этой сцены, хотя одновременно участвовал в ней, и в этой роли наблюдателя. Майк на миг умолк. Я видел, насколько реальным для него было это воспоминание. Когда он заговорил, у него перехватило горло, ему пришлось снова ненадолго замолчать. Наконец он поднял на меня взгляд и улыбнулся, справляясь с эмоциями. В этой роли наблюдателя я увидел перед собой крохотное человеческое существо, такое усталое, но такое отважное. Я увидел ее душу, ее дух, почувствовал ту боль, которую она испытывала. Я ощутил ее в своем собственном сердце, в том его месте, о существовании которого и не догадывался раньше. Мое сердце переполнилось настолько, что показалось, оно вот-вот разорвется. Я кивнул. «И что ты сделал?» Я отер слезы с ее щечек, прижал ее головку к своему плечу и сказал, что все хорошо. Сказал, что папочка с ней, что все хорошо, хорошо. И мысленно осознал, каким был глупцом. Я так беспокоился за остальных обитателей кемпинга, что забыл о человечке, который значит для меня в этом мире больше всех. Она обвела ручками мою шею, а я прижал ее к груди со всем состраданием, какое только было во мне. Прошептал на ухо, что люблю ее и счастлив, что она моя дочь. Майк смахнул с уголка глаза слезу. «Никогда не забуду это переживание», — добавил он. «До него я считал себя хорошим отцом. Но та ночь породила во мне глубокое стремление стать лучше. Всегда бросать себе вызов, чтобы как можно чаще быть на той высоте, на которую я способен. Быть и участником, и наблюдателем собственной жизни», — добавил я. Он кивнул. «Именно так. Готов ли я хоть на миллисекунду задумываться, прежде чем открою рот? Понимать, каково будет воздействие, особенно в моменты фрустрации или страха? Могу ли я бросить взгляд на момент и увидеть его целиком, в развитии, а потом скорректировать свою роль в нем, потому что имею возможность стать не только участником, но и наблюдателем?» Он улыбнулся. «Это невероятный дар, который вручаешь самому себе. Это осознание, что ты не твое физическое тело. Ты — это твой дух, который, так уж получилось, в настоящий момент обитает в твоем физическом теле. С этим осознанием значительная часть гнева, тревоги и разочарований просто улетучиваются». И об этом напомнила мне Эмма в ту ночь в кемпинге.